Я не увидел моих зрителей, было уж очень темно. После этого сеанса свет не зажигался. Они сидели очень тихо и что-то обдумывали. Может быть, они жалели о своей молодости, в которой не было фильмов, а была только степь, была только усталость. А может быть, они думали о Болтынчач, о том, что она хочет жить по-своему, по-новому. А может быть, они просто ждали продолжения. Кто их знает, старух, о чем они думают? Спокойной вам ночи! А нам с Болтынчач надо поговорить. И они ушли в юрту. А мы остались одни. Мне было странно, что Болтынчач стоит около меня. Стоит, а не скачет на коне, не уезжает на машине в темноту. Стоит, никуда не торопится. А звезды были очень крупные. Здесь на Цельне огромные звезды, и висят они очень низко. И чернота неба сливается с чернотой степи. От этого звезды ярче. Ты хорошо сделал, что приехал. Ты смелый, а мне нравится смелый. А мне нравишься ты, Болтынчач. Не так говорю, вот не так, не так. Погоди, не торопись. Здесь темно, и ты не разглядел меня как следует. Надо много часов и дней смотреть на человека, прежде чем скажешь ему такие слова. А я не могу ждать. Я разглядел тебя. Я видел тебя днем в солнечной степи. И вижу сейчас, в темноте. И хочу видеть тебя всегда. Погоди, погоди. Ты же не любишь степь. А без степи нет, Болтынчач. Я люблю степь, Болтынчач. Я взял ее за руку. И мы стояли молча, не двигаясь. Рука у него была твердая, маленькая и очень теплая. До свидания. Когда оно будет, это свидание? Ты же опять не придешь. Тебя же опять не отпустят. Приду. Теперь они поверили в человека с большой машины. Только не заблудись в степи, ладно? Я не заблужусь. Теперь-то уж я не заблужусь. Я сел в свой фургон, завел мотор, а она все стояла на месте. Где-то жгли вдали солому, и огонь колебался, то становясь маленьким, как светляк, то разрастаясь в костер. Болтынчач! Болтынчач! Машина уходила, а она все стояла у юрты, стояла неподвижно и тихо махала мне рукой. Наверное, она улыбалась той улыбкой, что я люблю, доброй, хорошей улыбкой.